«Вы нашли, кого искали?» — спросила его девушка за конторкой, когда он выходил на залитую солнцем улицу. Трава на юге Калифорнии растет плохо, и голливудская почва не благоприятствует высокому уровню крикета. По-настоящему в крикет здесь играли лишь несколько молодых членов клуба. Что касается подавляющего большинства его членов, то крикет занимал в сфере их интересов столь же малое место, как, скажем, торговля рыбой сладка или сапожный промысел в оборотах лондонских оптовиков. Для них клуб был просто символом их принадлежности к английскому клану. Здесь они по подписке собирали деньги для Красного Креста, здесь они могли вволю позлословить, не боясь, что их услышат чужеземные хозяева и покровители. Здесь они и собрались на другой день после внезапной смерти сэра Фрэнсиса Хинзли, точно заслышав звон набатного колокола. Его нашел молодой Барлоу. Барлоу из Мегало? Он раньше был в Мегало, ему не возобновили контракт. С тех пор, да, слышал, какой-то позор. Я не знал сэра Фрэнсиса, он тут подвязался еще до нашего приезда. Кто-нибудь знает, от чего он это сделал? Ему тоже не возобновили контракт. Слова эти звучали зловеще для каждого. Роковые слова, произнося которые следует прикоснуться к чему-нибудь деревянному или сложить пальцы крестом. Нечестивые слова, которые вообще лучше не произносить вслух. Каждому из этих людей был отпущен кусок жизни от подписания контракта до истечения его срока. Дальше была безбрежная неизвестность. «А где же сэр Эмброуз? Сегодня он обязательно придет». Наконец он пришел, и все отметили, что он уже вдел черную креповую ленту в петлицу своей спортивной куртки. Несмотря на поздний час, он принял протянутую ему чашку чаю, потянул ноздрями воздух до удушья, пропитанный ожиданием, и, наконец, заговорил. Все, без сомнения, уже слышали эту жуткую новость про старину Фрэнка. Невнятный ропот. В конце жизни ему не везло. Не думаю, чтоб в Голливуде остался еще кто-нибудь, за исключением меня самого, кто помнил бы годы его расцвета. Он всегда помогал тем, кто в нужде. Это был ученый и джентльмен. Несомненно. Он был одним из первых знаменитых англичан, пришедших в кино. Можно сказать, именно он заложил тот фундамент, на котором все мы строили в дальнейшем. Он был здесь нашим первым полномочным представителем. А, по-моему, студия могла бы и не увольнять его. Что для них его жалование, он и так уж, наверное, недолго бы обременял их кассу. Люди доживают здесь до преклонного возраста. «Не в этом дело», — сказал сэр Эмброуз. «На это были свои причины». Он выдержал паузу и продолжал столь же интригующе и фальшиво. «Пожалуй, лучше все же рассказать вам, потому что это касается каждого из нас. Не думаю, чтобы многие из вас навещали старину Фрэнка в последние годы. Я навещал. Я стараюсь поддерживать связь со всеми англичанами, которые здесь живут. Так вот, вам, наверное, известно, что Фрэнк приютил у себя молодого англичанина по имени Деннис Барлоу». Члены клуба переглянулись. Одни уже поняли, о чем пойдет речь, другие строили догадки. «Я не хочу сказать о Барлоу ничего дурного. Он был уже известным поэтом, когда приехал сюда. Вероятно, он просто не сумел добиться здесь успеха. Нельзя строго судить его за это. Каждый из нас подвергается здесь суровой проверке, и самые достойные побеждают. Барлоу потерпел неудачу. Когда я узнал об этом, я поехал навестить его. Со всей прямотой, какую допускали приличия, я посоветовал ему убраться во свояси. Я считал своим долгом по отношению ко всем вам сделать ему подобное предложение. Мы не заинтересованы в том, чтобы какие-то неимущие англичане отирались здесь в Голливуде. И я сказал ему об этом прямо и честно, как британец британцу. Вероятно, большинство из вас знает, что он сделал после этого разговора. Поступил на собачье кладбище. В Африке, если белый скомпрометирует себя и бросит тень на свой народ, власти отсылают его обратно на родину. Мы здесь, к сожалению, не обладаем такими правами. Беда наша в том, что за безрассудство одного из нас страдать приходится всем. Неужели вы думаете, что при других обстоятельствах Мегало стало бы увольнять беднягу Франка? Когда же они увидели, что он живет под одним кровом с типом, который работает на собачьем кладбище? Ну, подумайте сами. Вы ведь не хуже моего знаете здешние нравы. Ни в чем не могу упрекнуть наших американских коллег. Люди здесь великолепные, они создали самую великолепную кинопромышленность в мире. У них здесь свои мерки, это есть. Но кто станет их в этом упрекать? В мире конкуренции твой лицевой счет зависит от того, не ударишь ли ты в грязь лицом. А это, в свою очередь, зависит от репутации. От твоего лица, как выражаются на Востоке. Потеряй лицо, и ты все потеряешь. Фрэнк потерял лицо. Этим все сказано. Что до меня, то мне жаль молодого Барлоу. Не хотел бы я сегодня оказаться на его месте. Я только что его навестил. Считал, что этого требует правило. Надеюсь, что всякий из вас, кому доведется с ним встретиться, будет помнить при этом, что главным его грехом была неопытность. Он не хотел послушать совета, и вот... Я поручил ему все приготовления к похоронам. Как только полиция передаст ему останки, он отправится в шелестящий дол. Я подумал, что надо занять его каким-нибудь делом, отвлечь от тяжелых мыслей. Мы в такую минуту должны не уронить марку. Может, нам даже придется раскошелиться. Не думаю, чтобы у старины Фрэнка осталось много, но деньги наши не будут потрачены зря, если нам удастся при этом поддержать престиж английской колонии в глазах кинопромышленников». Я уже связался с Вашингтоном и просил прислать на похороны нашего посла, но похоже, что они не смогут. Я сделаю еще одну попытку. Это очень важно. Думаю, что студии тоже не останутся в стороне, если только увидят, что мы держимся твердо. Солнце опустилось за поросший кустарником западный склон холма. Небо еще было ясным, но тени уже стлались по жесткой неровной траве крикетного поля, неся с собой пронзительный холод.